Носорог. Какой же ты чудила, носорог! Я в жизни не видал подобных бестий. Зачем ты вырастил такой ужасный рог на столь неподходящем месте?